Добрый вечер. У нас вот тут такая проблема. У нас вот тут сосед наш напился и бегает с топором голым по этажам. Не дает нам спать, стучит нам в двери. Что нам делать? Адрес какой? Галиковский переулок. Галиковский? Да. Угу. Дом 7А. Это наша квартира. Ну, наш домофон. Домофон. Но. Сейчас подъедут. Блинков Святослав Викторович. Сейчас подъедут, что-нибудь по фамилиям там будут спрашивать. Покажете, кто где. Так, а если он убежит к тому времени, что нам делать потом? Ну, я что нам делать, если он убежит? Нет, ну мы же не сможем потом, как нам это? Приедут, ну, а он там угомонится, дверь закроет, и типа я ни при чем. Что нам потом делать? А вы сейчас что думаете? Ну, а если бы я... Как по-другому? Сейчас приедут и будут искать его. Вы поможете. А что искать? Поднимайте 20-ю квартиру. Какую? 20-ю. Он там живет. Он, видать, сегодня... Он сейчас в городе бегает. Где? По подъезду же? По подъезду пока, да. Но он может, если услышит посторонние звуки, я так уже бывало, вызывали милицию, так... Ну, к вам подойду, же не станет объяснить. Леонид Станиславович. Хорошо, мы ждем. Старое такси мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы машинку на 3 часа. Телефон для связи, пожалуйста. Подаем. Куда машину? Голиковский переулок, дом 7А. Какой переулок, простите? Голиковский переулок, дом 7А, квартира 20. 7А, квартира 20. А поедете куда? Да. Так, едем на Добролюбово. 25А, корпус 2. Заказ ваш принят на 3 часа. Машина подъедет, мы оповестим. Большое спасибо. Спасибо, всего доброго. Оператор Екатерина, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Можно заказ сделать? Да, конечно. Телефон назовите ваш. На Голиковский переулок 7А доставка? Да. Да. 19-я квартира, правильно? Да. Что будете заказывать? Так, нам килограмм свиного шашлыка. А у нас шашлык по граммам идет. 200-250 грамм. Ага. А 500 граммов можно заказать? Это будет 2 порции, соответственно. Да. Мякоть на кости. На ваше усмотрение. Нет, это на ваше усмотрение. На мякоть или на кости? На кости давайте. На кости. Угу. 2 порции. Что-то еще? Ну, все. Свинина корейка, 250 грамм, 2 порции. Да. Это сколько будет? Сумма заказа, учет доставки, 890 рублей. Сдача нужна? Нет, не нужна. Без сдачи. Хорошо, тогда в течение часа, максимум часа будут все ждать, пожалуйста. Стараемся пораньше. Хорошо. Большое спасибо. Всего доброго. Оператор 428, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Машинку можно? Да, конечно. Куда подаем машину? Так, Голисковский переулок, дом 7А, квартира 19. Какой переулок еще раз? Голиковский переулок. Так, дом... 7А? Да, квартира 19. Угу. Куда поедете? В аэропорт Домодедово. На какое время машину нужно? Давайте на 15:30. Так, в 3:30, да? Да. Как вас зовут? Блинков Святослав Викторович. Святослав Викторович. Да. Телефон оповещения. Сумма вашей поездки 1600 рублей будет. Угу. Большое спасибо. Алло, алло, алло, Святослав. Алло. Да, да, давайте проверим заказ. 3:30 это вот сейчас, да? Через 45 минут машина. Да, да, да, да. Да, совершенно. Голиковский переулок 7А, квартира 19. Едете в Домодедово. Да. Машина подъедет, мы оповестим. Всего доброго. Да. Алло. Да-да, я слышу. Привет. Можешь к нам приехать? Ну, куда вы хотели пригласить? А? Дом 7. Угу. Квартира 19. А адрес какой? Можно узнать поподробнее? Территориально где-то находится дом 7. Знаете, сколько в Москве домов 7? Ой, Голиковский переулок знаешь где? Нет, не знаю. Юго-запад. Юго-западный? А вы знакомы с расценочками? У меня выезд стоит 15 тысяч и 2 часика. Да, знакомы, конечно. Но если бы не знакомы, не стали бы звонить. Не знаю. Как вас зовут? Цветослав. Как? Слава. Слава? А телефонный номер ваш можно, Слава? А, можно я так, как можно скорее? Ну, как такси подъедет. Ага, ну хорошо. Буду ждать. Компания «Зоовет». Лариса, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Тут нашей собачке что-то плохо. Вот тошнит просто. Не знаю, куда обратиться, чтобы позвонить. Как вас зовут? Александр. Александр, а как давно ей плохо? Ой, ну примерно где-то с вечера. Ну, у нас клиника работает, Александр, можете подъехать, врачи все в клинике есть. Ага, понятно. Прививочки есть, да? Территориальная, да, это метро Полежаевская. Ага. Вторая магистральная улица. Ага. Либо вызвать можно врача на дом, как вам удобнее. Давайте на дом, лучше. Так, подскажите, какой породы собака? Немецкая овчарка. А возраст у нее какой? Ну, 2 годика. Как ее зовут? Лаки. Так, и вот ее с вечера тошнит. А тошнит чем? Пищей там? Пищей. Ну, сейчас, по-моему, отрыгнула. Все, но все равно что-то ее тошнить продолжает. Мы не знаем, что такое. А раньше такого не наблюдалось, да? Нет. Может, из формы что-то. Александр, скажите, куда доктору надо подъезжать? Адрес, так, за Москворечье, это Голиковский переулок. Голиковский? Дом 7. Да, Голиковский. Угу. Дом 7А. Квартира 18. Угу. Домофон. Домофон просто 18, наберите. Александр. Угу, до свидания. Здравствуйте, машинку можно? Что? Машинку можно? Вам на какое время? А вот нам где-то вот на 2 часа ночи. На сколько? На 2 часа ночи. На 2 часа ночи? Давайте говорить, откуда. Значит, Голиковский переулок, дом 7А, квартира 20. Голиковский? Да, метро Третьяковская. Переулок. Дом 7А, квартира 20. Подъезд, корпус. Подъезд второй. Значит, да, домофон 20. Ну, ну вам телефон звонит. Да. Скажите, вот еще такой вопросик. Можно вот у нас тут вот тяжелые сумочки, вот можно попросить водителя за дополнительную доплату подняться, вот помочь нам сумки дотащить? Нет? А какой этаж у вас? А у нас второй. Второй этаж? Да, 20-я квартира. Мы ему доплатим дополнительно, вот если он нам поможет. Там у нас несколько сумочек тяжелых. попробуем. Ну, вы спросите, если нет, так нет. Я думаю, мы сами справимся. Но все же, если согласится, будем благодарны. Хорошо. А куда едете? Значит, в аэропорт. Домодедово. Какой? Домодедово? Угу. Так, телефон номер позвоните. Значит. Здравствуйте. Можете вы подъехать забрать нас? Да, к какому времени вам удобно? А вот чем быстрее, тем лучше. Ага, а по какому адресу подачи? Значит, Голиковский переулок. Какой? Голиковский. Дом 7А. Так. Квартира 20. Угу. А окончание, куда едем? А едем мы на Добролюбова. Улица Добролюбова? Да. Да, дом 25А, корпус 2, квартира 27. Угу. Какая машинка у вас? Это и номер машины. Номер машины, значит, машинка у нас Audi, запоминайте. Машинка номер 777. Там... Три семерочки. Ага. Представьте, пожалуйста. Святослав Викторович Блинков. Вячеслав? Святослав. Да, а скажите, вот можно попросить вот водителя, да, чтобы он, помимо того, он поднялся бы вот к нам в 20-ю квартиру, мог за дополнительную доплату, у нас тут есть небольшие тяжелые сумочки, чтобы он помог вот... Сумки. Да, договориться можно, мы его предупредим, и он вам позвонит в течение часа и договорится уже с вами. Хорошо? Хорошо, да. Ауди 37, Голиковский переулок, дом 7А, квартира 20. Да, все правильно. По этому номеру вам можно звонить? Да, но еще один запишу. Святослав, ждите звоночка нашего водителя. Спасибо за заказ. Всего хорошего. Виртуальные услуги. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас тут вот в час ночи умер Святослав Викторович, дедушка наш. Угу. Вот мы бы хотели вот... Ну, сейчас вот мы тут в милиции, ну, мы вот тут хотели бы тут, ну, заказать. Вот, на помощь вам в организации, нужна помощь в организации похорон, да? Да, да, да, да. Ага. А как можете... Меня Евгений. Евгений, ага. Евгений, так давайте вот... мы с вами так. Да, послушаю вас. Нет, вы, ну давайте, вы говорите, я вас послушаю. Значит, я что вам хочу предложить? Вы врача милиции уже вызвали, да? Да, но мы же сейчас вот в милиции оформляем все документы, вот уже все, угу. Уже все. Хорошо, давайте тогда. У вас умор какое направление-то далее? А, в направлении... А вот, в смысле, где мы находимся или что? Нет, какой морг, а не направление, да. Перевозка куда будет у вас, какой морг? Или вы дома оставляете? Нет, вы дома его. Он нам не потому что он был. Вы хотите домашнюю заморозку тогда сделать, да, или как? Или не нужно будет вообще ничего делать? Да, да, да. Да не надо нам заморозки, мы вот нам не надо. Мы вот хотим, чтобы вы приехали там, забрали, потому что там сейчас только. Мы сейчас, в принципе, сейчас в милиции, но там остался, в принципе. Там дедушка Артем остался, он, я думаю, он вам дверь откроет. Он немножко глуховат, но, в принципе, нет, дверь откроет. Нет, почему приезжать? Мы сейчас приехать не сможем, приедем такой... Но не сейчас. Ну, хорошо, но я имею в виду, что... Ну, так вы понимаете, у нас тут тоже... Сейчас, понимаете, человек умер у нас, ну, вы должны понимать, что тут... Вот, ну, так все да... Все уедут, останется только дедушка у вас? Ну, да, он остался пока что один. А кто будет заниматься организацией? Ну, вы приедете... Да так он сделает, он человек умный, не дурак. Вот, он вам объяснит. Заниматься? Я надо поговорить. Да. Заниматься мы будем, сколько? Я там. Ну, я а там... Во сколько вы будете? Во сколько вы будете здесь? Вы знаете, мы, я и жена уехали, мы будем, не знаю, там, может, часов 9 будем. Давайте мы с вами так сделаем. Я сейчас запишу ваш телефон контактный. Я тогда перезвоню вам где-нибудь часов 9, да, и мы с вами договоримся, когда удобно будет, чтобы подъехал агент, хорошо? Нет, так вы, в принципе, можете его выслать уже в 8, потому что там, ну, я же вам еще раз говорю, он дверь откроет, он вас пустит, и все, он же, не понимаете, он же... Ну, а что мы будем делать с ним, с этим дедушкой? Нам, надо, нам нужен человек, который будет с нами адекватно разговаривать и который будет решать он все вопросы. Он очень адекватный. Он адекватный, он все вам объяснит, потому что он тоже раньше работал там, так что он это все знает, в принципе. Нет, мы так не можем приезжать к дедушке, потому что он что, оплачивать будет, он так такой гроб заказывать, никто больше другого не приедет, что ли? Ну, так... Никого больше не будет, что ли, я не пойму. Вы понимаете, у нас сейчас много работы, много дел. Понимаете, надо место заказать, надо то, надо это, понимаете? Ну, знаете, человек умер. Вот я так это просто... понимаю, прекрасно. Я работаю здесь, что мне объясняет, человек умер. Конечно, понимаешь, человек умер. Ну, я же говорю, он раньше работал, вот он все это прекрасно знает, что это какие-то... Дедушки, вашего телефона давайте, мы с ним позвоним, переговорим сначала, потом будем решать вопрос уже. Ну, давайте, хорошо. Как его зовут? Его Артем Владимирович. Так, Артем Владимирович, ага. Записывай. Ему нужно будет 4-9 позвонить, да? Да, звоните уже в 8, в принципе. Он вполне адекватный. Да, вы позвоните... Умершего? Умершего? Блинков. Да. Блинков. А вы будете хранить или кремировать? А, мы... Ну, вы знаете, скорее всего, кремируем. Ну, там посмотрим. Мы еще, я думаю, вы девушка обгорите. Вы скажите ему, позвоните, скажите, что вот вы по поводу смерти Станислава Викторовича Блинкова. Он подойдет, все вам объяснит. Скажет, когда вам лучше подъехать там и так далее. Хорошо, да. Вот. Значит, 8 часов тогда созвонимся. Да, хорошо, всего доброго. Хорошо, все хорошо. Да. Алло? Алло, Лерочка? Да. Привет. Можешь к нам приехать? Привет. А сегодня к нам, к сожалению, нельзя. Только на выезд сегодня работаем. Ну, хорошо тогда. Приезжай к нам. А, хорошо, 2 часа 8 тысяч будет стоить. Ну, нормально, все. Адрес называть? А подскажи, ты не один? Алло? Я и друг. Ты не один? Алло? Алло. Алло, ты не один меня? Сейчас, правильно я понимаю? Да-да. Да. Угу. Вас двое будет? Да, двое. Если двое, тогда это плюс еще 3000. Хорошо. Да, и 20, только по очереди, пойдем. Никакого группового секса. Ну, мы поняли. Отлично. Хорошо. Давай ты адрес. Ну, давай, записывай. Переулок, это за Москворечье. Дом 7А, квартира 19, Голиковский, за Москворечье. Очень плохо слышу, вы в ДМ говорите, за Москворечный переулок? Голиковский переулок, за Москворечье. Голиковский, да? Да. Угу, дом какой? 7А. Так. Квартира у нас 19. В принципе, дом 7, квартира 19, да? Да. То, как тебя зовут? Меня Святослав. А его Саша. Святослав. Да. Хорошо, Святослав Викторович. Тогда сейчас вызываю такси и выезжаю. Где-то, наверное, минут 40 в час получится. Хорошо. Приходи, мы тебя ждем. Хорошо, стартап. Давай. Алло. Алло, здравствуйте. Виртуальное агентство? Да, верно. У нас вот тут вот произошло горе, умер наш любимый дедушка. Вот где-то в час ночи. Милиция приезжала, скорая приехала, все это уже. Документы необходимые оставила. Что нам дальше делать? Вы подскажите? Давайте заявку вызывать агента. Ага. Ну, а как заявку? Что-то надо. Сейчас говорите адрес, куда вас должен подъехать сотрудник. Сотрудник подъедет и пообщается. Хорошо. Записывайте, пожалуйста. Полный человек. Что, простите? В какой морг отправили? А мы его оставили дома. Ну, нет, не забирали его, потому что он был, ну, уже такой немолодой, поэтому его уже не забирали. Мы его уже там помыли, там все. Подождите, а вы справку получили о смерти уже? Да, да, я же говорю, приезжали, приехали. Осмотрели, получили. Я говорю, ну не забрали, потому что... Ну, потому что там было видно, что он умер своей смертью. Ну, потому что ему уже было, знаете, сколько. Ну, уже не забрали, поэтому. Ну, сейчас вот... Ой, да когда вам адрес давать? Да, да, сейчас, секундочку. Да, готов. Записывайте. Галиковский переулок. Ага. Дом 7А. Переулок. Дом 7А. Да. Но это где? Это где? Не могу сказать. Это за Москворечье. За Москворечье. Александр. Что, что, простите еще раз? За Москворечье. За Москворечье, ну это... Знаете, там еще станция метро Третьяковская, там потом... Ну да, я понял, да. Вот, и... Квартира 19. Ага, спалеет. Хорошо, вот. Спасибо. Спасибо. Такси Панда, диспетчер Анна, здравствуйте. Здравствуйте, машинку можно заказать? На какое время вы хотели бы? Ой, давайте на 17:30. Ну, вы знаете, на утро у нас машинки все заняты, к сожалению. После 10 только если. Ой, ну, давайте на 10. Все равно так особо не торопимся. Алло. Никакой улицы. Да-да, я вас слышу. Голиковский переулок. Какой? Голиковский. Это за Москворечье. Номер дома. Дом 7А. Квартира 19. Мне нужен подъезд. Первый? Да, первый подъезд. Второй. Алло. Второй. Второй? Да. Да? Да, да, да. И куда проедете? На улицу Добролюбова. Как зовут вас? Если поедете, чей номер телефона? Так, это мобильный, это мой. Так. А зовут вас как? Святослав Викторович. Святослав? Викторович. На какое время вы определились? Давайте 10:30, где-то так. Десять тридцать, да, значит? Да. Ну, хорошо, значит, 10:30 подача будет на Голиковский переулок, дом 7. А автор второй подъезд и поедете на Добролюбова. Все верно? Угу. Все, ожидайте, машина подъедет, мы вас оповестим. Спасибо за заказ. Алло. Алло. Алло. Алло, меня слышно? Хорошо. Сейчас слышно, что вы хотели. Можешь к нам приехать? Куда к вам? На Голиковский переулок. Где это? Это за Москворечье. За Москворечье? Да. Это юг Москвы? Это центр. Это юг Москвы? Центр? Да. И сколько вас? Нас двое. Тогда только с подругой. О, тогда же лучше. Угу. Заказываю по 8 тысяч за 2 часа. 8 тысяч? Нормально. За каждую за 2 часа. Ага. Ну хорошо тогда. Во сколько будете свободны? Мы свободны. Ага. Ну, отлично. Ну, давай сейчас тогда с подружкой. Ага, как тебя зовут? Слава. И еще раз адрес. Так, переулок, дом 7А, квартира 19. Какой переулок? Голиковский. Голиковский переулок, дом? 7А. 7А. Квартира 19. Ну хорошо, давай минут через 30 будем. Ну хорошо, будем ждать. Давай. Доброй ночи, Дина, Срубля, Сакен. Здравствуйте, я хотел бы заказ у вас оформить. Возможно? Пожалуйста, тануки, да, конечно, или ёрш. Можно роллы заказать, дракон. Минимальная сумма заказа, 1 минута, 750 рублей, час полтора даст. Ну, как да. Вас зовут? Правильно, Святослав Викторович. Как еще раз, простите? Святослав Викторович. Святослав Викторович, да. А доставки узнали откуда? Из интернета, листовок, ресторана? Из интернета. Да, спасибо за ожидание. Метро ближайшее к адресу вашему. Какой, простите? Я, честно говоря, на машине езжу и метро. А улица у вас какая? Что? Улица какая у вас? Улица Голиковский. Голиковский переулок 7А. Горьковский переулок 7А. Минут. Квартира 19. А город какой? Москва. Горьковский переулок? Голиковский переулок, это за Москворечье. А, Голиковский. Да. А дом? Дом 7А, подъезд квартира. 2, 19-я квартира. Этаж? Этаж 2. Домофон или код? Домофон. Наберите 19. Угу, хорошо. Давайте проверим, у вас город Москва, Голиковский переулок, дом 7А, подъезд 2, домофон 19 по квартире, 2 этаж. Да. Приборов на сколько персон? На 6. Информацию о действующих акциях желаете прослушать? Да нет, не надо, в принципе. Я слушаю заказ. Но ролл дракон 6 порций. 6 по 6 или одну порцию? 6 по 6. Хорошо. Роллы, значит, Калифорния тоже 6 по 6. Да. Ну, и я думаю, что сашими. Ну, сашими, я думаю, на ваш выбор. Какое поострее будет, повкуснее. Сашими, какой вам? Лосось, угорь популярный. Ну, давайте привет. Лосось. Сколько порций? Тоже 6 порций. Далее. Все. Напитки, десерты желаете? Нет, спасибо. Ваш заказ дракон ролл 6 порций, Калифорния 6 порций, сашими сяке, нарезка из лосося 6 порций. 4530 сдачи потребуется? Да нет, сдачи не требуется. А, хорошо, Святослав Викторович, пожалуйста. Хорошо, номер заказа 0442, спасибо за заказ. Час полтора на Голиковский переулок 7А, ожидайте доставку. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, всего доброго. Городская ритуальная служба. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, у нас такое дело, вот дедушка умер просто, час ночи. Так, вот, можно вот так вот доставку вот гроба вот это оформить, венки, если что, сейчас милиция просто. Но вам нужно будет, вы мне дадите подробный адрес, я отправлю к вам агента, и вы все у агента закажете. Ага, хорошо. Так, сейчас адрес записываете? Да, я записываю. Так, Голиковский переулок. Голиковский переулок. Дом 7А. 7А? Да. Угу. Квартира 19. Квартира 19, да. А зовут вас как? Артём. Артём. Угу. А скажите, пожалуйста, фамилия покойного, фамилия, имя, отчество? Блинков Святослав Викторович. Блинков, имя, Савы. Святослав Викторович. Святослав Викторович. Которому часу вы агент хотите? Ну, желательно так, к утру. Часам к 9. Так, часам к 9 утра, да? Да. Я думаю, я сейчас к вам агента пришлю. Ну, что, смысл к 9 часам-то ждать? Давайте я... Сейчас агент приедет. Давайте. Вы готовы, да, принять агента? Да-да-да. Доброго. Угу. Да, Москва-Речь. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Да. Тут у нас сосед буянит, выпил опять, то ли у него белая горячка, то ли что-то еще. Ходит тут, собаку хочет натравить, тоже орет, бегает по подъезду. Можно наряд прислать? Где? А, так, Голиковский переулок, 7А. Хорошо, так. Я понял. Угу. Алло, добрый день. Добрый вечер. Доброй ночи, точнее. Да, доброй ночи. Нам бы грузовое такси бы. Вам сейчас нужно? Ну, желательно. Я понял вас. Ну, сейчас, к сожалению, как бы машин нет. А когда появится? Вам просто машину нужно или машину с грузчиками? С грузчиками. Ну, только, наверное, с утра. Хорошо. Нам бы вот перевезти пару вещей вот с Галиповского переулка на Добролюбово. Сколько это будет стоить и... Примерно. А что за вещи у вас? Ну, там два дивана, пианино, стол. Два дивана, пианино и стол? Ну... Я понял вас. А пианино какого этажа нужно спускать, на какой поднимать? Спускать. Ну, а потом поднять, естественно. На... Я понял. Там... Цена зависит от того, с какого этажа и на какой. Что какое? С какого этажа нужно спускать пианино и на какой поднимать? Без грузового лифта. Ага. Значит, спускать надо будет... Со второго этажа на Галиповском и поднимать на четвертый. Грузового лифта нет, правильно? Нету. Ясно. Пианино, значит, два дивана. И что вы говорите еще у вас? И что стол. А, и стол, да, и все? Да. Угу. Ясно, я понял вас. Сейчас вам скажу, значит, куда поднимем, будет стоить 7 тысяч рублей. Хорошо, настраивается. Не понял. Я говорю, все устраивает. Ну хорошо, молодой человек, только как бы вот на утро мы сможем. Хорошо. И адрес ваш. Голиковский переулок. Голиковский? Голиковский. Голиковский, да? Голиковский, может быть, правильно. Я Голиковский. На Г. А, Г первое, Галиковский. Да. Давайте по буквам. Первое Г, да? Да. А вторая, какая буква? О. О, да, О. Голиковский, да? Да. Я тоже первый раз слышу, если честно, такой переулок. Галиковский, может быть. Голиковский, да? Да. Угу. А где он находится примерно? Это какой район у нас? Ну, по-моему, юго-запад, если не ошибаюсь. Какой? Юго-запад. Юго-запад, да? По-моему, да. Ясно. А номер дома и номер квартиры какой же? Значит, дом 7А. Дом 7А? Да. Угу. Квартира 19. Квартира 19. Да. Угу. А территориально, значит, с этого переулка, куда мы это везем? Что вы говорите? А куда везем территориально? Я же вам говорю, достаем вещи из 19-й, плюс еще кое-что надо взять, наверное, из 18-й. Возьмем. Подождите, подождите. Значит, еще на один адрес нужно будет заехать, какие-то вещи взять? Нет, там рядышком, соседняя квартира. Вот с Сашей рядышком живем там. Ну, а какие там еще вещи нужно будет взять? Ну, я так думаю, еще пару там... Еще кое-какие... Два кресла надо взять, плюс еще один диван, наверное. Ну, вы бы сразу бы об этом сказали, просто как бы... То, что вы перечислили мне, да, я вам сказал сумму. Просто завтра я позвоню как бы с утра человеку, да, скажу ему одно, а поедет, он поедет, будет совсем другое. И будет ко мне вопросы задавать потом. Вот. Ну, да. Ну, просто хорошо, считайте... Ну, извините, я же, мы же не знаем тут. Ну, вы знаете, мы тут сами вот недавно так приехали. Какой это Юго-Запад? Это внутри Садового. Это же внутри Садового, это же не Юго-Запад, у вас получается Голиковская. Вот, ну, да блин, мы сами приехали, нам вот надо с вещи перевезти. Это центр, это Третьяковская, это же не Юго-Запад. На север это... Алло. Да, да, да, да, да, я вас слышу. За Москворечье это, ну. За Москворечье? Угу. Ну да, центр, да. Ну. Ну ясно, я понял. Значит, в соседней квартире вам нужно будет еще взять два дивана, два кресла и еще один диван. Ага. Ну это уже у вас получается там целая машина. Хорошо. У нас там... Хорошо. А как мы вас там... А на 8.30 вас устроит? Ну, на 8.30 на полдевятого? Ну да, да, да. Вы же сказали, я что... Я думаю, что по времени, наверное, как бы, вы знаете, по времени, скорее всего, часов на 10 утра. Хорошо. Как сказать? В принципе, мы не торопимся особо. Вот, они с утра. Вот. То есть получается два кресла и еще один диван с другого адреса. Больше ничего или еще что-то будете брать? Нет, это, наверное, все, все. А коробки все. Там какие-то, сумки, вещи. Ну, я думаю, там это уж мы как-нибудь сами, вы тоже знаете, не слабые люди. Крепкие. Если что там возьмем, там я, Саша, там возьмут еще. Возьмем. Не, я понимаю вас. Просто как бы, чтобы не понимать, какую машину, понимаете, может у вас там квартирный переезд, так вам приедет маленькая газель, которая валит только два дивана и пианино, и больше ничего, понимаете? И все эти коробки не вместятся ваши. Ну, давайте тогда... Что у вас едет, да. Просто, я ж не просто так спрашиваю вас. Ну, давайте две больших газели тогда, давайте. Две больших газели? Да. Две больших газели, это уже совсем будут другие деньги, поймите. Я как бы, чтобы не понимать, чтобы по цене вас устроило, вас ориентировать. Две большие газели. Да вы не волнуйтесь, господи, что же вы так... Деньги есть, что вы так переживаете? Нет, я не волнуюсь, просто я не чтобы понимать, какую цену вам говорить, да, и как бы я не волнуюсь. Ну, но я имею в виду, что, знаете, вот... Мы, знаете, очень состоятельные люди, у нас хватит, вы не волнуйтесь. В этом смысле мы можем платить даже вам, вашим людям, чаевые, если что. Лишние. Я понял. Но мы их не обидим, я вам вот это обещаю. Угу. Я понял. А скажите, а куда перевозим территориально вот с этого адреса на другой? В какой район? По Москве, да? Да, Добролюбово, 25. Добролюбово, 25? А, корпус 2. Все, хорошо, я понял вас. Угу. Смотрите, если как бы к вам придет газель удлиненная, как бы не обычная газель, она как бычок 18-кубовая, вот, то есть войдет это все у вас эту газель. Да, я доволен. Кстати, вот два дивана, кресло, как бы, пианино. Ну да, да, да. Я же вам все продиктовал. Ну ясно, я понял вас. Хорошо, ну вас ждать где-то в 10 утра, да? Да, в 10 часов, значит, к вам машина. И как вас зовут? Святослав Викторович. Святослав Викторович. Угу. Святослав Викторович. Угу. Все, хорошо, я понял вас, Святослав Викторович. Угу. Ну мы ждем вас в 10 утра. Все, хорошо, в 10 часов машина подъедет к вам. Хорошо, все хорошо. Все, спокойной ночи, всего доброго. Спасибо. Алло. Алло. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А мальчиков у вас можно? Да, можно. Для кого нужен мальчик? Ну, в смысле для кого? Для нас. Вы семейная пара или что? Ну, да. Мы бы хотели еще парочку. Сколько у вас будет и сколько мальчиков у вас можно вызвать? Ну, насколько угодно. Да. Вы понимаете, нам хотелось бы группового секса и желательно бы еще. А у вас садомаза практикуется? Ну, честно говоря, не сталкивался с таким, да. Ну хорошо, там это уж мы, я думаю, с ними сами договоримся, когда они приедут. А вас, ну, они извращенные фантазии любят. Мы просто очень любим с моим партнером Святославом в попу бутылочку шампанского засовывать. Вы не будете, они там не будут против, вы не знаете? Ну, чуть верно, что ли? Ну, я не шучу. Ну, мы сами там себе застроили, что хотите там. Ну ладно, ладно, тише. Мы потом договоримся с ними. Я думаю. Не волнуйтесь. Слушай, ладно, все, давай, короче, отдыхай. Алло. Алло, Максим? Да. Привет. Можешь ко мне приехать? Куда? Галиковский переулок. Какой? Галиковский. Я не знаю такого. Улица какая рядом большая? Ну, рядом Малая Ордынка. Малая Ордынка? А переулок какой? Галиковский. Первая буква какая? Г. По именам первая буква какая? Г, Г. Геннадий. Г, это Геннадий. Вторая какая буква? О, Олег. Так, третья какая? Л, Л. Потом? И. Так, потом? К. Потом? О. Хорошо, 15 тысяч будет стоить. Хочешь? Да, конечно. Если... Ну, давай, телефон твой какой? Мобильный. Какой? Записывай, говорю. Мой хороший. Какой? Ну, давай, я тебя жду. И переписка Елизавета, здравствуйте. Алло, здравствуйте, нам пиццу бы заказать. Телефон, будьте добры, ваш. Да. Заказывайте. Так, 4 пиццы Маргарита. Большие? Большие. Да. 4 большие будет? Маргариты. Что-нибудь еще? Да. Нет, пожалуй, все. Сколько это будет? 1440 рублей. Так, тысяч... Отлично. Все, красота. И выберите подарок. Маленькую Маргариту, морс, роллы или чизбургер? Давайте роллы. Сдачу мы вам на всякий случай приготовим с 2000, и доставочка будет в течение часа. Отлично. Большое спасибо. Проверьте, пожалуйста. 4 большие Маргариты. Ожидайте. Всего доброго. Здравствуйте, Краснодарка, я вас слушаю. Алло, здравствуйте, заказ можно сделать? Вы сможете подождать 2-2.5 часа? Доставка примерно такое время. Ну, могу, в принципе. Мне как бы не горит. Ну, давай. Так, можно уже делать заказ? Ну, если положить, то, конечно, можно. Ну. Конечно, можно. Если вы подождите, то без проблем. А, ну, хорошо. Так, вы собираетесь оформить заказ через интернет или через телефон? Через телефон. Интернет у меня, что-то медленный стал. Хорошо, сейчас, секундочку, запишите сначала ваши данные. Ага, записывайте тогда. Записывайте? Сейчас, о, секундочку. Ага. Так, давайте запишем номер вашего телефона. Не могли бы продиктовать? Так, ну у меня, конечно, домашний отключили. Давайте я вам мобильный дам. Да, конечно, можно. Алло. Ваше имя? Алло. Алло, как вас зовут? Блинков Святослав Викторович. Хорошо, Святослав, давайте перейдем к вам. Ой, запишем ваш адрес, извините, пожалуйста, название вашей улицы. Давайте. Так, это возле метро Третьяковская. Так, Голиковский переулок. Записали? Вас очень тихо слышно. Не могли бы еще раз громче повторить? Голиковский переулок. Голиковский переулок, правильно? Да-да-да. Дом 7А. Дом 7А. Подъезд второй. Ага. Квартира 19. Квартира 19. У вас домофон есть? Да, 19 домофон. Хорошо. Давайте перейдем к вашему заказу, я вас слушаю. Так, давайте. 2 бутылки водки Абсолют литровые. У нас, к сожалению, нету Абсолют, мы не продаем. А Джек Дэниелс есть у вас? У нас и вот есть Берг Золото Премиум и Финляндия Клюквенная. Но. А еще что есть у вас? Больше нет, только эти. Ну давайте это тогда. Которое? Белое золото? Да, давайте белое золото пойдет. Хорошо. Так, 2 бутылки. 2 бутылки. Так, и на закуску есть у вас там что-нибудь? Так. Закуски у нас, смотрите, горячие закуски. У нас есть шарики с курицей, спринг-роллы с морепродуктами, с копченой курицей, с говядиной. Давайте копченой курицей. Спринг-роллы с копченой курицей, ага. Одну порцию вам, да? Давайте 2. У нас тут 2 каждому везет. 2 порции. Да-да-да. Ну, пожалуй, все. Это сколько у нас выйдет? Так, сумма вашего заказа составляет 3760 рублей. Отлично. Ну, все, тогда оформляйте заказ, мы ждем. Хорошо. Ожидайте. Ага, заказ, большое спасибо. Всего вам доброго. Угу. Ага, спасибо, будем ждать. Большое спасибо. Хорошо, спасибо. Компания Ритм, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно машину заказать? Очень плохо вас слышно. На какое время нужна машина? Ну, где-то 2:30. 2:30 ночи, да? Номер телефона продиктуйте. А куда подаем вам машину? Голиковский переулок, дом 7А, квартира 20. Еще раз, какой переулок? Голиковский. Голиковский переулок? Голиковский. Г. Голиковский. Так, Голиковский переулок, дом какой? 7А. Так, подъезд, корпус? Квартира 20. А подъезд какой? Подъезд второй. Подъезд второй. Едете вы куда? Добролюбова, 25А, корпус 2, квартира 27. Так, улица Добролюбова, да, у вас тут? Да. А, класс машин эконом, комфорт, бизнес? Что, простите? Эконом, комфорт или бизнес, да, машина? Бизнес, давайте. А, бизнес, расценки знаете нашего такси? Сколько там примерно будет стоить? Так, бизнес, минимальный заказ полчаса стоит 700 рублей. Вот, если полчаса прошли, не уложились, там по каждые 15 минут по 240 рублей. Там вам дедушка откроет, его зовут Святослав Викторович. Ну, вы согласны с нашим тарифом? Да, да, согласен. Так, Святослав. Святослав Игоревич, правильно? Викторович. Викторович? Да. Скажите, откуда вы знали наше такси? Алло. Через интернет. Через интернет? Все, тогда в 2:30 машину ожидайте, как только подъедет, мы сразу с вами свяжемся. Да, спасибо, до свидания. До свидания. Заказ такси, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, нам бы машинку вызвать на Добролюбова. Угу. На какое время? Ой, давайте на 15 минут четвертого. Так, 3:15, улица Добролюбова, дом. 25А, корпус 2, квартира 27. Мне квартира не нужна, 25А, корпус 2. Едем куда? Так, едем на Голиковский переулок, дом 7А. 5-6, на Добролюбова гони. Горьковский переулок. Голиковский. Голиковский. Да. Телефон контактный. Заказ, пункт ждете. Ага, большое спасибо. Да, в Москве решите помочь. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Да. Тут у нас сосед буянит, выпил опять, то ли у него белая горячка, то ли что-то еще. Ходит тут, собаку хочет натравить, тоже орет, бегает по подъезду. Можно наряд прислать? Где? А, так, Голиковский переулок, 7А. Хорошо, так. Я понял. Алло, Юля? Алло. Да, а кто это? А расскажи мне сказку про фиолетового поросенка. Кто это? Это Басков. Кто это? Басков. Витя Басков. Расскажи мне Витя, сказку. А, Витя, привет. Расскажи мне Витя, сказку. Витя, откуда? Ну как откуда? С Биберевской. А я не знала, что там живешь. Ну вот живу теперь там. А что ты мне на мобильный не позвонил, Вить? А у меня домашний, у меня на мобильном деньги кончились. А-а-а, да-да-да, только я тебе звоню, а ты скидываешь. Ну да. Ну, слушай, да. Подъезжай. Ну что, я не знаю такой сказки, не знаю, чего, чего хотел. Подъезжай ко мне в гости. Я не могу. Вот как плохо. Ну, в смысле, мне сейчас нет денег на метро, может, завтра. Сейчас, один. Ручку дай мне. А, извини. Сейчас, один момент, дайте. Угу. Ну дай мне ручку. Это не тот, это... Сейчас... Скажи свой домашний, я запомню. Ой, у меня многоканально, но не дозвонишься. А, ты ну да, жалко. Запиши... Ну а что делать? Я... Ты адрес запиши, если что, заезжай в гости. Да, говори, запомни. Нет ручки. А если буду брать, она не кинется и бросит трубку. Голиковский переулок, дом 7А, квартира 20. Угу. Запомнила? Угу. Ну все. Давай, ладно, пока, потом. Потом. Пока. Здравствуйте. Опять. Пожалуйста. Здравствуйте, Святослава Викторовича, могу услышать? А кто его спрашивает? Его? Георгий. Его сейчас нет, будет обследовать.